Против пенсионских мудрецов. Последние дни истинному учителю истины, то есть мне, не удалось ничего написать. Я энергетически заряжал салат оливье, во главе секретариата калядовал со звездой по соседним особнякам и, наконец, изучал пенсионизм. Причиной стал очередной прилив пациентов, уверяющих, будто у них депрессия. В теплое время года они не проходят дальше приемной. Секретарь Кудрявцев автоматически выписывает им направление на терапию в мой подшефный колхоз имени маршала Баграмяна. Там, пробуждаемые звуками горна, они делают зарядку, работают в поле, а по вечерам участвуют в астрономическом и биологическом кружках, разглядывая в телескоп далекие звезды и споря о происхождении жизни. Но на зиму колхоз засыпает, а больные, воображающие себя жертвами депрессии, продолжают поступать. Поэтому дело с ними приходится иметь мне. Суммировав все их жалобы и переведя на человеческий язык, я получил следующую универсальную формулу. Работать мне лень, а отдыхать скучно. Помогите. Я стал с порога задавать больным два вопроса. Первый. Кто вы, голубчик, по образованию? И второй. А как вы отдыхаете? Результаты заставили мою седую гриву подняться дыбом от негодования. Выпускники физмата уверены, что отдых – это поочередное выпивание пива в Киеве, Праге, Вене и Будапеште. Биологи и историки считают, что их сердце успокоится на разглядывании автомобильных гонок. Экономисты веруют, что гармонию в их жизнь внесет лишь чудовище разврата, псевдонаука о перестановке мебели под сомнительным названием фэншуй. Раковой опухолью мечты надо всем этим колеблется последний и окончательный комплект – теплое море, пальма, бунгало и мулатка. Положение, в котором натренированные для мысли, накачанные знаниями мозги пробуют отдохнуть с помощью занятий глупых, детских и пассивных, является результатом очередного инопланетного заговора. Профессор Иньязов назвал его пенсионистским, ибо его жертвы подсознательно считают всякий отдых пенсией по старости и немощи. Истоки пенсионизма теряются в начале истории. Во всяком случае, великолепная психологическая работа древнегреческого поэта Гомера «Одиссея» детально описывает большинство способов унизительной мозговой отключки, испытанных инопланетянами еще на Ахейском царе и успешно практикуемых до сего дня. Современный читатель может с удивлением обнаружить в этом произведении описание концерта культового Виа «Сирены», группе которых чуть не стал Одиссей. Первые антидепрессанты, дававшие лотофагам возможность забыть о проблемах и не париться. Дикая Animal Party с Цирцеей на пульте и даже своеобразная древнегреческая Гоа с вечно зеленой мулаткой и бунгало. Что потрясает? Сам гомеровский герой, будучи человеком неграмотным и необразованным, расценивал все эти приемы совершенно правильно, как ловушки на пути к своей любви, своему царству, одним словом, к своей цели. Вне зависимости от того, предлагали ему стать позитивно мыслящим лотофагом или успокоиться навечно в компании нимфы, он видел главное. Его собираются прекратить, остановить и сделать из него, хитроумного Одиссея, пассивное и статичное нечто. Наши современники в куда более тяжелом положении. Хотят они того или нет, но они стократно образованнее Гомера, знают математику лучше Пифагора, медицину лучше Парацельса, а физику лучше Архимеда и Хайяма. Более того, каждый из них провел в учебе больше дней, чем любой из вышеперечисленных. Мозг нашего современника неимоверно развит, он попросту умен и натренирован думать и постигать. И вот пенсионисты подсовывают этому внутричерепному профессору развлечения, годные разве что для мальчиков и девочек 14 лет. Мозг пенсиониста, выпускника физмата, хочет постичь мир, а хозяин заставляет его раскладывать пасьянсы. Мозг биологини хочет микроскоп, а ему выдают дамский роман. Мозг физика желает высчитывать движение сфер, а получает глубоко философскую перестановку шкафов. Космос настаивает. Так называемая депрессия наших современников – это всего лишь массовый протест их умных мозгов против их же дурацкого образа жизни. Для борьбы с последствиями пенсионского заговора я отдал секретариату приказ о массовой заготовке святочных подарков. Теперь приходящие ко мне жертвы депрессии с порога получают кто набор реактивов, кто подписку на науку и жизнь, кто билет на лекцию. Космос призывает пенсионистов одуматься. Неужели вы еще недостаточно отвалялись на диванах и в шезлонгах этой планеты? Дайте, наконец, оттянуться своим уважаемым мозгам. Дайте им заняться любимым делом, и будет вам счастье.